Скульптура Веры Мухиной, рабочей колхозницы на фоне Спасской башни Кремля, поворачивается влево. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». На черном фоне титры белыми буквами по заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. Творческое объединение телевизионных фильмов. В белых лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов». Фильм второй. По роману Анатолия Иванова. Автор сценария Анатолий Иванов. Режиссеры-постановщики Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Операторы-постановщики Петр Емельянов, Владимир Минаев. Художники-постановщики Николай Маркин, Владимир Кирс. Композитор Леонид Афанасьев. Звукооператор Фетисов. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Кочетурян. Режиссеры Кузнецова Назарова. Оператор Яковлев. Художник по костюму Лисаева. Монтажеры Алферова, Коровкина, Плесунова. Художники гримеры Минаева, Чеглякова. Комбинированные съемки. Оператор Бергстрем. Художник Чекмарев. Консультанты. Генерал-лейтенант Архипов. Генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова. Музыкальный редактор Бланк. Директор картины Вилли Геллер. Пятая серия. Боль и гнев. В ролях. Кирьян Нютин Андрей Мартынов. Анфиса Тамара Семина. Агата Тамара Дегтярева. Иван Савельев Николай Иванов. Кружилин Петр Вильяминов. Панкрат Назаров Иван Лапиков. Семен Савельев Владимир Борисов. Валя Губарев Евгений Корейских. Максим Назаров Виталий Базин. Петр Зубов Юрий Гусев. Айзель Арно Вишневский. Полипов Юрий Смирнов. Полина Полипова Наталья Кустинская. Анна Огороговцева. Елизавета Никандровна, Наталья Селиверстова, Глафира Дементьева, Вера Кузнецова, Володька Савельева, Леша Игнатов, Тонька Повариха, Яна Друзь, Димка Савельева, Леша Серебряков, Ганка, Катя Семечкина, Филимонов, Николай Дупак, Олейников, Владлен Бирюков, Оля Королева, Лариса Шиповалова, Хохлов, Сергей Харченко. В эпизодах Бочаров, Горюнов, Донеченко, Долженков, Кузьмина, Коняшин, Комарова, Нищенко и другие. Черно-белые кадры военной хроники. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 25 сентября. Наши войска, наступающие северо-западнее Смоленска, продвинулись вперед от 4 до 6 километров и заняли свыше 60 населенных пунктов. На Кременчугском направлении наши войска, продолжая развивать успешные наступления, продвинулись вперед от 15 до 20 километров и овладели городом Кобеляки, районными центрами Полтавской области Оболонь, Семеновка, а также заняли свыше 120 других населенных пунктов. На Киевском направлении наши войска, сломив сопротивление противника, овладели городом Бровары. На других участках фронта разведка, артиллерийско-минометная перестрелка и в ряде пунктов бои местного значения. Хохлов в кабинете Поликарпа. Так, Поликарп Матвеевич, я же просился на завод рядовым инженером. А вы хотите меня туда директором завода, что, как говорится, не для меня. Я не рожден для этого. Работая в райисполкоме, я, конечно, старался, но всегда сознавал, что этот пост далеко не по моим силам, а вот на своем месте инженера я бы... Что ты, Иван Иванович, как баба заладил? Не могу, не рожден, как будто кто-то рождается для руководящей работы. Поликарп Матвеевич, да поймите же вы меня. Я тебя не хочу понимать, я тебе прямо это говорю. Ты был прекрасным председателем в райисполкоме. И с заводом ты тоже справишься, уверен. Слушаю вас, Поликарп Матвеевич. Валентина Николаевна, вот эти вот материалы, пожалуйста, к следующему бюро приготовьте. звонила Савельева, узнавала, можете ли вы завтра утром принять ее. Конечно, конечно. Ну и кончим на этом разговор. Райком тебе рекомендовал, в обкоме с нами согласны. Жалко мне с тобой расставаться. На рыбалку мы так с тобой не съездили. Да ты кого хочешь убедишь. Все будет хорошо. Лиза идет по сельской дороге. Мимо едут грузовики модели ГАЗ. Она переходит дорогу прямо перед грузовиком. Грузовик объезжает ее. Позади едут телеги. Здравствуйте, Елизавета Николаевна. Машенька, здравствуй. От Юрки моего ничего нет? Пока ничего. Пишет. Весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любимый подруг. Под этот вальс ловили мы очей прекрасных свет. Заходит в библиотеку. Полина заполняет формуляры. Лиза заходит за стойку. На стенах висят агитационные военные плакаты. Проходит мимо Полины. Полина продолжает писать. Лиза снова проходит мимо. Вы мне устраиваете чудовищные пытки. В чем вы меня подозреваете? Я не подозреваю. Я абсолютно уверена, что ваш муж был провокатор. Здрасте. Здравствуй. Вот. Почему так долго задержал? Некогда было. Будешь что-нибудь брать? Не, не буду. Ваш муж был провокатор. Берите бумагу и пишите. Полина ставит книги на полку. Я еще раз вам повторяю. Берите бумагу и пишите. Ваш муж был провокатор. Да, был. Был, понятно вам? Он выдавал вашего мужа и других тоже. Он давил вас. Он мстил вам за вашу революцию. Потому что он мог быть богатым человеком. А такие, как ваш муж, отняли все. У него и у меня. Я ненавижу вас всех. Я вынуждена прозябать вот здесь, в этой деревне, в этой дыре. А Полипов мог сделать больше. Но он трус. Подонок. И все-таки он вредил вам и после. Здесь, в Шантаре. Ваш муж тогда выжил. Но попадись он Полипову позже, после революции, он растоптал бы его. Понятно вам? Замолчите. Слышите, замолчите. Может, вам написать еще все это, а? Не дождетесь. Не дождетесь, а слушайте, слушайте и знайте, Лиза падает на диван. Что с вами? Полина пробует пульс, в страхе резко встает. Смотрит на входную дверь, идет к телефону. Больница, врача срочно. Хохлов и Поликарп в библиотеке. Как умерла. Она просматривала формуляры. Народу почти никого не было. Потом ей стало плохо. И она упала на пол. Врач заполняет бумаги за столом. И я сразу позвонила вам. Вы сказали на пол? Когда мы приехали, она лежала на диване. Боже мой! Вы что, меня еще в чем-то подозреваете? Да это я еще ее довела до дивана. Там она и умерла. Странно. Странно? А что вам странно? Да, ну я признаюсь, это я убила ее. Задушила, зарезала, ударила по голове железной палкой, которой сторожиха запирает дверь. Да, ударила. Она умерла от сердечного приступа. А при чем тут я? При чем? А как чувствовал я? Не хотел, чтобы она сюда шла работать. Поликарп смотрит на Полину. Все уходят, оставляя Полину одну. Володя, стоя рядом с повозкой, перекладывает солому из лукошка в мешок. Подбегает мальчик, набирает кружкой воду из бидона. Пьет. Дай-ка. Володя допивает воду, ставит кружку на бидон. Идет на поле. Володь, пожевать бы чего. Да не время еще. Идет дальше. На поле дети и женщины собирают остатки соломы и колосков. Среди них и Дмитрий. Он подходит к Ганке. А я почувствовала, что ты сейчас подойдешь. Как это? Да так. Вот кончится война, Димка. Мы вернемся домой. Приедет отец, и мы построим новый дом. И сад посадим. А ты потом к нам приедешь в гости? Ну, ты сначала сад вырасти. А он сам вырастет. Весной он будет белым-белым. И ты в это время к калитке подойдешь. Или нет, лучше осенью. Когда на каждой ветке будут яблоки огромные висеть. И я опять почувствую, что ты подходишь. Как же ты опять почувствуешь? Догадаюсь. И все. По небу плывут грозовые тучи. За забором из колючей проволоки двое узников концлагеря несут на носилках умершего. Вдоль забора идет надзиратель с овчаркой. Узники работают в карьере, кирками ломают камни. Сверху за ними наблюдают надзиратели. Семен несет камень. Сверху на них смотрит Айзель. Scharführer, Befehl der Lagerleitung. Vier Mann sofort auf Block 46. Gut. Все идут строиться. На los, Bewegung! Beeilt euch! Soll ich euch Beine machen? На los, los! Bistro, Bistro! Los! Moment. Айзель останавливает Валю. Ich hab gehört, du hast Gedichte gern. Я тоже люблю стихи. Los, быстро, быстро! Soll ich die Beine machen? Ihr seid im Block 46 zu medizinischen Experimenten eingeladen. Вас приглашают всех в Block 46 на медицинский эксперимент. Es bleibt sowieso keiner am Leben. Все равно никто из вас не будет живой. Es werden hingehen. Du! Айзель указывает плеткой на узника. Тот выходит. Айзель идет вдоль строя. Du! Выбирает следующего, но тот стоит. Молодец! Айзель бьет его плеткой. Он выходит. Айзель идет вдоль строя. Und? Подходит к Максиму. Но указывает на другого. Да! Тот выходит. Ло! aufhören! Feierabend! Konnetz, Rabota! Von heute ab wird jeder von euch einen Stein auf die Schulter nehmen und ins Lager tragen. Sie wollt nicht den. Kasti ist was, putet brat один камень на плечо и носит Lager. Der Steinbruch wird auch nachts nicht bewacht. Каменоломня ночью не охраняется. Wir werden ihn Sportstein nennen. Будем называть его спортивный камень. Взят камень! Бевег дich! Надзиратель уводит четверых узников на эксперимент. Вдвоух! Со! Форвардс! Все стоят с камнем на плече. Теперь мы будем немного культурно отдыхать. Ты будешь читать нам стихи. Лос. Валя стоит. Выходи! На лос! Он снимает с головы полосатую шапку, становится перед строем. Правое стекло его очков разбито. Бейте! Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе. Москва. Я думал о тебе. Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось. Напрасно ждал Наполеон, последней славой упоенной, Москвы колено преклоненной, с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головой. Не праздник, не приемный дар. Она готовила пожар. Нетерпеливому герою. А, стихи про Москва. Ты есть большой патриот, своя страна. За это будешь моим помощником. Бери. Протягивает плетку. Бери. Бери! Хочешь бежать в Москву? Я тебе это устрою. Берешь шапку Вали. Маленький камень. Валя кладет в камень шапку. Азель бросает шапку вперед. Беги! Беги! Блин! Валя стоит, смотрит на Азеля. Ну! Бежит за шапкой. Надзиратель наверху карьера целится. Валя лежит мертвый. При попытке бежал. Назаров! Максим снимает шапку, выходит вперед. Брось камень! Ты будешь мой помощник. Бери. Протягивает плетку. Бери. Максим берет плетку. Командуй! Марш на хаузе ins Lager! Максим медленно разворачивается к строю. Право. Марш в лагерь. В лагерь марш. Kein Gehorsam. Schlag sie. Schlag sie. Schlag sie. Schlag. Показывает, как бить плеткой. Вырывает из рук Максима шапку. Маленький камень. Марш! Марш! Марш! Марш! Ну, зря мы тебя выходили, Иуда! Марш, говорю! Марш! Марш! Кадры черно-белой хроники. Танки едут по полю. Бежит пехота. Самолеты сбрасывают бомбы. Стреляет артиллерия. Снаряды падают на землю. Солдаты переходят реку. Бегут на поле битвы. Танк едет по полю. Солдаты бегут за танком, едущим по деревне. Горят дома. На земле лежит немецкая каска. Солдаты бегут мимо разрушенного дома. Из окон дома вырывается огонь. Десятки танков колонной едут по полю. Ольга стоит возле березы, на ней военная форма. На груди медаль за боевые заслуги. Рядом палатка, из-за которой к ней идет Олейников с двумя солдатами. Значит, о чем договорились, выполнять немедленно. Действуй. Слушаюсь. Он сворачивает, она бежит за ним. Товарищ майор, разрешите обратиться? Что случилось? Рядом полевая кухня. Чем я перед вами виновата? Иди к машине, я догоню. Есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это плачет Ольга, а? Вот уж никогда бы не поверил, если бы мне сказали. Ну чего ты? Вы уходите на задание. Почему меня с собой не берете? Олейников достает сигареты. И мне дайте. Закуривают. Возьмите меня с собой. Не женское это дело, Оля. В прошлый раз было женское. И в прошлый раз не женское. Теперь вообще не надо тебе рисковать больше. Вам дядька Иван рассказал. Обнимает ее за плечи. Забирает у нее сигарету, выкидывает. Пойдем. Проводишь нас. Пошли, пошли. А ты будешь ждать нас. Всегда легче выжить, когда ждут. Ну? Выше голову. Сержант Королева. Вот так. Договорились? Ну, хорошо. Олейников садится в машину. Ольга смотрит вслед, улыбается. Сугробы снега лежат почти по окнам библиотеки. В окнах горит свет. Анфиса моет полы. Полина перебирает карточки. Здрасте. Письмо Анфисе. Анфис, тебе письмо. Почтальон достает сложенное в треугольник письмо. Из Новосибирска. От Пучковой Глафиры Дементьевны. Анфиса не решается взять. Письмо берет Полина. Из Новосибирска. И Нютиной Анфисе. До свидания. Читай. Анфиса разворачивает письмо. Читает. Муж твой без обоих ног, но ведь живой. Начальник госпиталя выхлоптал ему место в доме инвалидов. А Кирьян твой оттуда сбежал. И теперь он ездит по поездам. Поет жалостливые песни. Ему подают, а он все пропивает потом. Да как же это при живой жене-то? Срам один. Я не знаю, какая ты там. Кирьян говорит, что ты... Большая стерва, писать тебе ничего не велел, адресу не давал. Да я у него у пьяного выпытала. И вот не выдержала, описывая тебе все, как есть. Бабье же у тебя сердце-то есть, может, что шевельнется в нем. Шевельнется-то приезжай, может, и найдем его. А то возьмет и уедет куда с поездом, в другие края. Мне ехать надо. Счастье-то какое! Живой! Да, но ехать сейчас трудно все это. Ой, деньги-то есть у тебя, я дам тебе. Да неужели ж не найду? Ведь живой же! Живой ведь! Анфиса одевается и убегает. ЖД станция Инская, половина третьего дня. На этой станции, Анфиса Петровна, тебе его и день, и ночь поджидать надо. Здесь у этих товарных поберушек сборное место. Кто-то им водку продает, прашку варят. И не знаешь, где они ютятся-то. А может, я тебя зря вызвала? Ты уж прости меня, старый. Да что вы! Ночь. Анфиса смотрит на проезжающий мимо градирен поезд. В темноте мелькают окна. Бежит к проводнику, пробираясь через толпу. У вас тут мужчина, без ноги тут. Бежит дальше, распихивает людей. Бабушка, ты мужчину здесь без ног не видишь? Нет. Да много нынче без ногих ездит, а которые ваши, не знаю. Ночь. Анфиса выходит из вагона. Гражданка! Гражданочка! Гражданочка, мы задержали одного безногого. Может, ваш? Где? Там, в комнате милиции. Анфиса бежит, милиционер за ней. Илья! На нее смотрит незнакомый мужчина. Она садится на стул в комнате милиции. Мужчина проезжает мимо на тележке. Слышь, браток, тут безногого человека не встречал? Нет, не видел. Она идет по базару. Ну, купи валенки мужику-то, дешево отдам. Ну, бабоньки, что тут у вас? Поднимается по дороге вверх по станции. Проезжает поезд. Разворачивается, смотрит с холма за поездами. Анфиса стоит на перроне. День. Санитары забирают раненых с поезда. Слышь, мы его не видим? Нет, не видим. Анфиса идет дальше. Ты смотри, какая. Все еще ищет. Анфиса греется у капота грузовика. На силу отыскал тебя. Спасибо, люди добрые сказали. Измучилась, небось, сердечная. Пойди, поешь. Я тебе кашу перловую принесла. С коноплянным маслом. А может, в вокзал пойдешь, там теплее? Сейчас должен поезд. На-ка. Анфиса кушает. Внимание, внимание! Пассажирский поезд номер 27 с сообщением Барнаул. Повторяю. Анфиса с ложкой в руке смотрит на прибывший поезд. Люди с вещами идут к поезду. Анфиса кушает. Из вагона спускают тележку. Анфиса встает. Проводник помогает Кирьяну спуститься. Анфиса бежит к поезду. Перед ней проезжает поезд. Она ползет на коленях вдоль пути, не спуская глаз Кирьяна. Анфиса помогает Кирьяну ехать по дороге. Впереди стоит металлургический завод. Солдаты и техника идут по заснеженному полю. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 10 февраля. В течение 10 февраля на Лужском направлении наши войска, продолжая наступление, овладели населенными пунктами Замостье, Ветчины, Заозерье, Крестьянский труд, Толмачево, Жельцы, Плоского и железнодорожной станции Толмачево. Западнее и юго-западнее Новгорода. Пап, проверь. Наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населенных пунктов. Севернее Ленинграда и Шкова. Наши войска продолжали вести бои по уничтожению окруженной группировки противника и, сжимая кольцо окружения, овладели населенными пунктами Яновка, Нехворость, Завадовка, Набухов хутор, Середин Яр, Яхнов, Млеев, Груська и железнодорожными станциями Валява, Завадовка. Не узнаешь? Узнаю. Здравствуй. Здравствуй, Петр Петрович. Вот, комиссовали. Раздевайся. Спасибо. Они в прихожей. Проходи. О, какой большой-то стал. Ну, здравствуй. Здрасте, дядя Петя. Смотри, узнал. Катя, организуй что-нибудь. Спасибо, спасибо. Вы не беспокойтесь, меня бывшая жена от души напоила. Я из Новосибирска по семейным делам приехал. Зашел в райком, не застал. До поезда еще есть время. Дай, думаю, домой зайду. Как воевал-то, Петр Петрович? Да что ж, Поликарп Матвеевич, воевал, как все. Да присядем. Спасибо. Был редактором дивизионной газеты. Часто приходилось бывать в войсках. Вот, руку пересекло, пустяк, а чуть было не помер. Гангрена была, еле выбрался. Ну, Полине я, конечно, развод дам. Не понял. Полине. А. Интересно, что она в этом Малыгине нашла. Поликарп Матвеевич, я за эти годы многое передумал. Обстоятельства складываются так, что есть мнение направить меня на работу в твой район. Скажи мне честно, прямо, как ты к этому отнесешься? Субботину Поликарпа. Хотел бы я, Поликарп, чтобы ты знал одну вещь. Давно я не доверяю Полипову. И сделал все, чтобы убрать его из обкома. А если от меня будет зависеть, я ему не то, что райком. Колхоз не доверю. Да что колхоз? Колхозную бригаду. Нельзя ему этого доверять, Поликарп. Запомни это. И мой вопрос требует прямого ответа. Я буду возражать, Петр Петрович. Ну что ж. Спасибо за честный ответ. Поликарп в своем кабинете. Да? Новосибирск? Да-да, Кружилин слушает. Здравствуйте. Я вот что звоню, Поликарп Матвеевич. Есть мнение доверить Петру Петровичу Полипову прежнюю работу. Вы знаете, но я... против его кандидатуры. Почему? Фронтовик, ранен. Я возражаю. Орденоносец. Зарекомендовал себя со всех сторон. У него с Субботиным трения были. Но теперь... Видите ли, Дмитрий Дмитриевич, в обкоме все люди новые, те на фронте. А тут, как говорится, нужно пуд соли съесть. Хорошо, хорошо. Че это мы с тобой по телефону-то? Приезжай тогда, выскажешь свои соображения. Может быть, мы найдем их убедительными. До свидания. До свидания. Поликарп выходит из кабинета секретаря обкома. Поликарп Матвеевич. Да. Я, откровенно говоря, не ожидал, что ты так активно будешь возражать против меня в обкоме. Почему ты не ожидал? Ну, а зачем тебе лезть на рожон? Какой ты себе капитал приобрел с этого? Я убеждениями не торгую, Петр Петрович. Поздравляю вас, Петр Петрович. Спасибо. От души. Спасибо. Уж если нас с тобой судьба снова свела вместе, давай будем искать общий язык. Не получится. Почему? На разных языках мы говорим. Не получится. Подожди. Подожди, Поликарп Матвеевич. Я понимаю, что ты старше и опытнее меня. И я к тебе буду относиться как к старшему товарищу. Но мое отношение к тебе ты знаешь. Здравствуйте. Здравствуйте, Василий Иванович. Здравствуйте. Ну что ж, пусть нас рассудит время. Конечно. А жаль. Пусть рассудит. Очень жаль, Поликарп Матвеевич. Петр Петрович, а? Поздравляю вас от души, с назначением. Спасибо. На кителе у Петра медаль за боевые заслуги и орден Трудового Красного Знамени. В загоне стоят коровы. К загону бежит Дашутка. Чего делать-то будем, Ивдашиха? Ну, если к вечеру не отелиться, Панкрат сказал на мясо прилезть. А жалко, хорошая корова, молодая еще. Тетя Аня! Тетя Аня, детрушка-теленочка-то родила? Нет, Дашутка, не родила еще. А когда? Скоро, Дашутка, скоро. Ты давай домой беги, а то мать поди заждалась обедать. Ладно, пошла. Я скоро вернусь. Пошла. Дашутка! Мать-то письмо от Ивана получила? Получила. Ну и что пишет? Все нормально, воюет хорошо. Угу. Только тятька дядя Семена где-то потерял. Господи. Анна смотрит на Дашутку. Агата шьет на швейной машинке. Где это письмо? Какое письмо? Анна забегает в дом. Давай письмо, Агата. Да какое письмо-то? Она ищет письмо на полках. Про Семена есть что? Да ничего такого. Значит, живой он. Давай письмо, Агата. Вот Ваня. Пораненный он, правую руку, пишет, пальцев нету. Только чую я, тяжелее, что он ранен. Вон строчки-то какие кривые, карандаш держать не может. Да что ж ты причитаешь-то? Живой ведь, ты радуйся, а она реветь. Комиссует скоро. Анна садится у окна читать письмо. Там Анна изводится, небось, что я о Семене молчал долго. Так вообще не мог писать. Был далеко. Где сейчас Семка, не знаю. Потерялся во время одного боя. Анну успокой. Мертвым его не видел. Значит, может, живой где. А может, в партизанах. А Федор, как был под лицом, так и остался. Даже не под лицом, а и сказать не могу в письме, кем. Мужа у нее нету. Одним словом, все как на духу. Еще лучше не говори пока и ничего. Агата садится рядом. Анна, а ты б написала Ивану сама. Опиши, мол, подробнее, что и как. Если он, конечно, сможет рукой-то. Заходит до шутка. Мам, а ты чего плачешь? Адрес-то вот, госпиталь-то. Возьми. Чего ж писать-то? И так все ясно. Она уходит. А я не поняла. Про Федора-то. Что? А тебе и не надо. Это мне одной дано знать. Агата и Володя едут на двух санях по заснеженному полю. Чтобы мама, если до шутки в ученые люди вышла. Хорошо. Вон как она учится. В агронома бы. А то и ветеринара еще лучше. Хорошо. Вот Батяня Суронта придет, мы ее доучим. Придет, дай-то Бог. Доктор, мама, знаешь сейчас какие? Они его обязательно вылечат. Дай-то Бог. По дороге разбросано сено. Это что ж такое? А? Господи. Сено наше. Сегодня ночью воровали. Господи. Сынок, давай скорее в деревню. Зови Панкрата. Господи. Да ты как же? Чего как? Давай скорее. Ой, Господи. Делать же что-то надо. Я погляжу, что там. Давай. Я сейчас. Да ну. Давай скорее. Скорее, скорее. Агата едет вперед по дороге. Трое мужчин грузят сено на сани. Дядь, гляди-ка! Пошел! Давай скорее! Давай! Агата спрыгивает с саней. Вы что ж делаете, а? Что ж вы делаете-то? Сено колхозное! А ну слезай! Вы что удумали, паразиты? Сено колхозное воровать! Кто такие? На стоге сена стоит молодой парень. На земле бородатый мужик в шапке-ушанке. Тебя-то я, кажется, узнаю. Дьявол ты бородатый. Спекулянт климовский. Все маслом да молоком в шантаре торгуешь. А вот узнавать тебе меня не след. А ну, сынки! Парень прыгает на землю. Агата хватает вилы. Не подходи. Не подходи. Не подходи. Третий обходит ее сзади. А то тюрьма нам. Тюрьма. Парень замахивает своими вилами. Поликар в кабинете у Панкрата. Есть же их в душу. Чего они там копаются? Пора бы уж и возвернуться. Ты про кого это? Да, Агату с сыном послал сено возить. Стажок свинца у нас там сберегается на худой день. Худые дни считаешь? А чё их считать, считай, не считай, дело дрянь. Ваньке руку правую отрезали. Руку? По локоть. Пишет, чтобы я подготовил Агату. Ей-то он сообщил, что пальцы оторвало. Он ее жалеет, а я, стал быть, должен. Кирьян и Нютин без ног. Между прочим, заходил я к ним. Анфиса сама не своя от радости, не знает, в какой угол Кирьяна посадить. Вот пойми их бабов-то. Хотя, что тут понимать? То как кошка с собакой, а то на тебе. Это верно. Но знаешь, радость-то радостью, а жить-то чем-то надо. Может, к себе в колхоз возьмешь, а, Панкрат? Пристроил бы куда-нибудь Кирьяна. Да возьму, чего не взять. Пропасть не дадим. Сорничать выучим, дело не хитрое. Али он в Улгахтере. Булгахтер у нас эвакуированный, домой собирается. Подучим Кирьяна. Маленько и посадим его на наши финансы. Небось, совладает. А Ванька вернется председателем, его выберем. Не ко времени этот разговор, Панкрат Григорьевич. Не ко времени. Дядька Панкрат! Дядька Панкрат! Там колхозное сено воруют! На! На! На! На! На! Двое саней несутся по дороге. На! На! На! На санях сидят мужчины. Володя спрыгивает с саней и бежит к Агате, лежащей на земле. Мама! Она лежит с закрытыми глазами. Володя склоняется над ней. Мама! Мама! Мама! Тормошит, его рука в крови. Мужчины стоят вокруг тела Агаты. Иван идет по кладбищу. На нем военная форма. Правый рукав кителя заткнут за пояс. Его обнимает Дашутка. Володя идет чуть позади. Они останавливаются у могилы Агаты. Иван снимает пилотку. Иван встречает Агату на мосту. Агата бежит к Ивану по полю. Он бежит к ней, опираясь на палку. Они обнимаются под проливным дождем. Иван смотрит на могилу. На его кителе висят орден Красной Звезды, орден Трудового Красного Знамени и орден Ленина. Подходит Панкрат. Вон, Тонька следит за могилкой. Да и за ребятишками приглядывает. Тоня стоит недалеко. Когда постирает, когда накормит. Славная девка. А твою просьбу в письме я не исполнил, Иван. Не успел. Так покойница и не узнал, что тебе рука отхватила. Стервецов тех судили. В тюрьме они. А что толку? Ну, будет, Иван. Мертвым лежать надо. Земля им пухом будет. А нам с тобой пахать да пахать. Панкрат и Иван смотрят друг на друга. Анна дома протирает посуду. На столе самовар и чайный сервиз. Заходит Иван. Здравствуй. Доброе утро, Иван. Доброе. Ты что, собрался куда? В Шантару. Кружилин вызывает. Все-таки вроде колхоз-то наваливают на меня. А чё ж правильно. Панкрат-то наш совсем износился. Да что ты стоишь? Что ты? Садись. Садись, Иван. Чайку выпей. Да что с тобой, Иван? А? Про сына. Про Сёмку твоего. Я тебе все, Анна, рассказал. Как, где его потерял. Ну? Теперь должен про мужа твоего, про Федора рассказать, чтобы не носить камень в душе. Говори. Говори. Федора твоего я убил. Иначе никак нельзя было. Брата своего, значит. Он карателем у немцев был. Она медленно идет по комнате, держится за сердце. Операция остановлена. Садится, падает на пол. Иван смотрит на нее. Иван и Федор на поляне. Мне ответ держать. Но меня пока еще расстреляют. Я тебя. Иван смотрит на Анну. Она медленно поднимается. Володя едет на телеге мимо кустов с белой черемухой. останавливается слезать с телеги. Смотрит, как Тоня рвет ветки черемухи. Володя оглядывается вокруг. Бросает поводья и идет к Тоне. Следит за ней из-за веток. Она рвет черемуху. Он осторожно подходит к ней. Она в бордовом платье в белый горошек. На плечах фиолетовый платок, на шее бусы. На Володе черный костюм, кепка и серая рубашка. Она его замечает. Он подходит к ней. Тоня. Она бросает ветки, поправляет прическу. А Тоня, люблю ведь я тебя. Ой. Обнимаются. А я ждала. Я 100 годков ждала, пока ты вырастешь. А осень давай поженимся. Поднакопим труд одни и поженимся. Угу. Я тебя на 7 лет старше. Ничего? Это ничего. Конечно, ничего. Я тебе доброй женой буду. Вот как собака. Верный, до гроба. Целуются. Кусты черемухи качаются на ветру. Вдалеке простирается тайга. На черном фоне титры белыми буквами. Конец 5 серии.